После ее выхода Фицджеральд в философском журнале дал на нее небольшую рецензию, напомнил критические замечания Максвелла и указал на то, что статья профессора Рейнольдса очень сложна и даже труднопреодолимая, причем не только за счет природы явления, но также в некоторой степени из-за неэлегантного метода, которого придерживался профессор Рейнольдс. Рейнольдс вынужден был вернуться на кафедру инженерного дела и заняться другими вещами. Это было правильным решением. В конце концов, он высказал ценные мысли по ламинарному и турбулентному течению, введя в обиход физиков число Рейнольдса. Лишь потом выяснилось, что странное поведение Рейнольдса отчасти вызывалось болезнью, которая с годами все чаще давала о себе знать. Болезнь заключалась в том, что слово и строка Рейнольдса не следовали за его мыслью. Однажды Шустер застал его дома играющим с сыном. «Иди сюда», — сказал Рейнольдс сыну, а тот, едва заслышав эти слова, бросился прочь, чем очень обрадовал отца. Рейнольдс с трудом подбирал нужные слова, не мог контролировать своих высказываний, иногда произносил слова по смыслу совершенно обратные тому, что он хотел бы в них вложить. В конце концов, он вовсе утратил способность пользоваться словами и фразами как средством выражения мысли, заболев афазией. Вернемся к другим действующим лицам этой истории. Круксу и его радиометру. Если почитать научные журналы 1873-1879 годов, может создаться впечатление, что в лаборатории Крукса, где исследовались радиометры, шла подготовка к экспедиции, по меньшей мере на иные планеты, настолько подробно преподносились малейшие новости из лаборатории. Как потом оказалось, не напрасно. Уже в год смерти Максвелла Крукс применил свой радиометр к исследованию катодных лучей, показав, что под их действием крылышки радиометра вращаются. В лаборатории Крукса действительно готовилось оборудование для покорения иных, неизвестных тогда миров, оборудование грядущей атомной физики. Радиометр — последнее научное увлечение Максвелла, предмет его последней научной статьи, сослужил все-таки мировой науке важную службу. Болезнь и смерть. В сентябре 1879 года демонстратор Кавендишской лаборатории Вильям Гарнетт и его жена преодолели несколько сот миль и приближались к шотландскому поместью директора Максвелла. Вот показался среди невысоких галлоуэйских холмов небольшой ладный дом в низине. Вот расступились перелески, потом разросшиеся за полвека посаженные отцом деревья. Вот на парадном крыльце, улыбаясь, приветствует его хозяин Джеймс Клерк Максвелл и его жена Кэтрин Мэри. И больно сжалось сердце Гарнетта. За 3 месяца, пока они не виделись, во внешности Максвелла произошли страшные изменения. Он был сед, щеки его впали, поражали его неестественная худоба, бледность и ставшие больше и выразительнее печальные глаза. Неестественно выглядело на этом носящем печать неизлечимой болезни лице приветственная улыбка, и украдкой утирала слезы Кэтрин. А Максвелл был искренне рад преданному Гарнетту, привезенному им с собой духу Кембриджа, последним новостям, работе студентов, о кембриджских мелочах. Он, казалось, отвлекся от своей болезни, но пришел обед, и все снова вспомнили о ней. Максвеллу можно было питаться только молоком. «Я снова чувствую себя ребенком», — пошутил по этому поводу Максвелл. «Мне нельзя есть ничего, кроме молока». Засмеялись принужденно. Печалью были пронизаны последующие дни. Максвелл тяжело